После сделки Суа Цзя предложил им троим роскошный поздний ужин. Только после этого их проводили. Группа согласовала с Суа Цзя, что в следующий раз, если она обнаружит какие-то хорошие предметы, то они сначала принесут их сюда. Любые предметы высокого качества будет иметь приоритет у Суа Цзя, чтобы он их купил. Пока он смотрел, как трое постепенно исчезают вдаль, он улыбнулся. На самом деле причина, почему он дал им 40 миллионов, должна была дать им душевное спокойствие. Он уже украл у них и не мог позволить себе дальше обманывать их. Это межпространственных кольцо было несоизмеримо с кольцом Шторма. Если бы межпространственное кольцо было на аукционе, стартовая цена была бы, по крайней мере, 10 миллионов. Тем не менее, никто не будет продать такой полезный предмет на аукционе. Именно поэтому Суа Цзя обманул их в обмене идеей покупки их по цене кольца Шторма. На самом деле, стоимость этих межпространственных колец не мог определить никто, если только они не предстали перед аукционом для тщательной проверки. Суа Цзя вернулся в свою комнату и вывалил все 44 межпространственных кольца на стол. Увидев стол, покрытый кольцами, Суа Цзя не мог не вздохнуть в восхищении. Эти кольца стоили по меньшей мере 440 миллионов. Тем не менее, даже если бы кто-то предложил за них 1 миллиард, Суа Цзя бы и не продал. Эти товары были слишком ценны, только идиоты отдали бы их. ГМ, когда он просмотрел кольца, он вдруг нахмурился. Он быстро вынул одно из колец из кучи и внимательно изучил. Чем дольше он смотрел на него, тем сильнее было чувство, что чего-то не хватает. Почему это? Кольцо не было подделкой. Если бы такой товар был подделкой, он бы вообще не имел магическую силу. Суа Цзя уже испытал их, прежде чем он их приобрел. Это определенно были межпространственные кольца. Тем не менее, независимо от того, сколько бы он ни смотрел на одно в его руках, он не мог отрицать тот факт, что он отличается от других. Хотя оно также было сделано из бронзы, как и другие, оно было также покрыто странными прожилками. Что еще более важно, там был встроенный маленький драгоценный камень. Суа Цзя подозрительно надел кольцо на палец и направил свою силу духа на кольцо, чтобы дополнительно осмотреть его. Закончив, Суа Цзя был ошеломлен. Как правило, есть только один кубический метр пространства в пределах межпространственного кольца. Тем не менее, Суа Цзя был ошарашен, когда он обнаружил, что в пределах этого кольца было около 10 кубических метров. Суа Цзя сглотнул от волнения. Он собрал свою силу духа, а затем активировал пространственный щит внутри кольца. Внезапно бесформенный щит быстро материализовался перед Суа Цзя. Хотя он был бесцветным и аморфным, Суа Цзя ясно чувствовал его существование и форму своим духом. Щит был около 1 метра в диаметре, который ничем не отличался от любого другого щита из кольца. Протестировав его одной атакой, пространственный щит немедленно рассеялся. В то же время атака была поглощена этим щитом. Суа Цзя нахмурил брови. Может ли быть так, что это межпространственное кольцо имело больший объем, чем другие кольца, а сила его щита оставалась той же? Он недоверчиво перешел на другое кольцо и проверил его. Как и ожидалось, результат был тот же, или, по крайней мере, Суа Цзя не почувствовал каких-либо других отличий. Не поняв причину, Суа Цзя надел два и активировал пространственный щит, чтобы сравнить их бок о бок. Суа Цзя полагал, что, безусловно, должна быть разница. Вскоре испытания Суа Цзя показали результаты. Среднее межпространственное кольцо может материализовать только 3 пространственных щита подряд, прежде чем его способность делать это временно исчезнет. Тем не менее, странное межпространственное кольцо может материализовать десятки пространственных щитов подряд. Несмотря на то, что он действительно хотел проверить, сколько именно может быть выпущено, Суа Цзя использовал всю свою силу духа и уже не в состоянии материализовать новый пространственный щит. Хотя щит был невидимым, он обеспечивал абсолютную защиту. Независимо от того, был ли это разрез от меча в ближнем бою, или магическая атака с длинного расстояния, он полностью защищал. После этого раза щит немедленно исчезал. Если кто-то хотел использовать его снова, можно было материализовать его еще раз. С точки зрения среднего межпространственного кольца, способности кольца могут поддержать только 3 щита. После того, как все 3 активированы, через пару минут требовалось восстановить щит. Тем не менее, странное кольцо Суа Цзя могло материализовать щиты бесконечно. До тех пор, пока использующий имел достаточно сил духа, можно было продолжать выпускать щиты. Глава 81. Новая польза перчатки. Часть 1. После обнаружения этого странного кольца, Суэ Цзя тщательно просмотрел каждое кольцо. Он испытывал их одно за другим, пока не убедился, что ни одно из них не было таким же выдающимся, как то странное кольцо. Только после этого он сдали разочарование собрать все кольца. Суэ Цзя уже имел четкое представление о межпространственных кольцах. Щит, который освобождали межпространственные кольца, блокировал атаку и спереди, и сзади. Кроме того, в задней части щита находился вход в зону хранения. Туда можно помещать предметы и хранить. Конечно, межпространственное кольцо не обошлось и без некоторых недостатков. Пространственный щит может проявляться только в течение 3 секунд, и он мог использоваться только для одной атаки. Его нельзя было использовать, как обычный щит, только в момент до того, как нанесется удар, было подходящее время активировать его. Тем не менее, только это само по себе уже было удивительно. Абсолютная защита от любого нападения. То, о чем мечтает каждый воин. Что касается остальных 43 межпространственных колец, он поместил их в это межпространственное пространство. Только здесь они будут в безопасности, потому что даже если кто-то получит это кольцо, он не сможет извлечь оттуда предметы. Различные виды духовной силы могут создавать различные пространственные зоны. После помещения предметов в пределы этого кольца, извлечь их оттуда сможет только тот, кто их туда положил. Суэ Цзя обратил свое внимание на синюю перчатку. С перчаткой в руке он не чувствовал никакого веса. Он осторожно потер руки, на ощупь перчатка была из хлопка. Из какого же материала она сделана? Что делает ее такой странной? Нахмурившись, Суэ Цзя аккуратно надел ее. Перчатка была небольшой и эластичной. Она так хорошо села на руку Суэ Цзя, что он даже не чувствовал ее. Слегка махнув правой рукой, Суэ Цзя был удивлен, обнаружив, что, хотя перчатка покрывала всю руку, это было так, словно ее даже не существовало. Суэ Цзя фактически чувствовал ветер на коже рук. Эта правая перчатка была бледно-голубого цвета, его поверхность была тонкая и гладкая. Даже если ее плотно зажать в руке, ее физическое существование не почувствуется. Суэ Цзя взял ножницы на столе и нажал острым концом против ткани перчаток, желая испытать ее прочность. Однако он не предполагал, что после мягкого давления синяя ткань порвется. Видя это, Суэ Цзя убрал ножницы. Он с сожалением смотрел на перчатку, но, тем не менее, он не мог найти отверстие, которое он только что сделал. Перчатка была полностью не тронута. Для того, чтобы подтвердить свои подозрения, Суэ Цзя попытался порезать ее еще несколько раз, что привело к отсутствию изменений. Суэ Цзя таким образом подтвердил, что эта перчатка не имела каких-либо защитных свойств. Так же, как вода, она не могла противостоять проникающим атакам острым оружием. Как только острое оружие убирали, она немедленно возвращалась в исходное состояние. Это, глядя на перчатку, Суэ Цзя был растерян. Он действительно не мог придумать, как именно он должен был использовать перчатку. У нее не было абсолютно никаких защитных способностей. Она была словно слой воды, который покрывал его руку. Поразмышляв, Суэ Цзя поднял правую руку, отбросив множество магических заклинаний в воздухе. Техника увлажнения, болотная техника, техника ледяной сферы и ледяная броня. Суэ Цзя активировал каждую из освоенных, но он не обнаружил никаких различий. Качая головой, Суэ Цзя, наконец, сдался в попытках понять это. Эта перчатка имела таинственную, мгновенную способность восстановления, но в остальном она была обычной. Даже если она прятала более глубокий секрет, казалось, что он не сможет сейчас его разгадать. Затем Суэ Цзя перевел взгляд в сторону последнего товара. Хотя у кинжала не было намека на ржавчину, он был облеплен грязью. Очевидно, что после того, как его впервые откопали, никто его не очищал. Суэ Цзя приказал служанке принести таз с водой. После этого он тщательно очистил кинжал и вытер насухо. В итоге Суэ Цзя увидел оригинальный внешний вид кинжала. Этот вполне обычный кинжал был очень тонкий и глянцевый на вид. Несмотря на то, что его только что отполировали, он не отражал никакого света. Поверхность кинжала полностью покрыта странными узорами и больше ничего необычного. Даже его форма ничем не отличалась от остальных обычных кинжалов. Это оружие не было сказочного ранга или выше, в лучшем случае совершенный ранг. Озадаченно держа кинжал в руках, Суэ Цзя ощутил, что это очень удобно. Хотя рукоятка ничем не выделялась, Когда он держал ее в руках, это было удобно. Суэ Цзя ощущал, будто вся его рука сливалась с кинжалом. Аккуратно взмахнув, чувство одного целого с кинжалом становилось все заметнее. С виду он был обычным, но он не знал, почему, но он чувствовал, что это еще не все. Он думал, что он что-то упустил. То, что отличало этот кинжал от других. Суэ Цзя взмахнул им еще пару раз. Кроме слияния с кинжалом он больше ничего не отметил. Наполненный сомнениями, Суэ Цзя взял фруктовый нож и полоснул несколько раз в воздухе. Не то. Суэ Цзя ясно почувствовал разницу в удобстве. В дополнение к удобству, а также одного целого с кинжалом, Суэ Цзя знал, что должен был быть один еще какой-то дополнительный эффект. Тем не менее, он не смог найти нужные слова, чтобы объяснить это. Глава 82. Новая польза перчатки. Часть 2. До этого Суэ Цзя обнаружил в общей сложности три уникальные стороны кинжала. Первым было то, как удобно его было использовать. Второе, быть с клинком одним целым, и третье, он не отражает свет. Однако, Суэ Цзя, наконец, открыл величайший секрет кинжала, это его способность полностью подавлять свою ауру. Когда он взмахнул кинжалом, по неизвестной причине он не издал абсолютно никакого звука. Даже лезвие фруктового ножа, которое обычно было беззвучным, издавал звуки, когда их энергично помахать. Тем не менее, этот кинжал, казалось, затаил все звуки. Суэ Цзя был уверен, что этот кинжал определенно не является обычным предметом. Так как кинжал было удобно использовать, его было легче контролировать. Чувство одного целого с клинком позволяло использующему выпускать больше своей силы и наносить огромный ущерб. Отсутствие отблесков делало невозможным противнику обнаружить оружие. Что касается его способности подавлять свою ауру, это была самая необычная часть всего этого. Когда Суэ Цзя использовал его, не было особого смысла в этой характеристике. Тем не менее, если бы вор использовал его, была бы совсем другая история. Так как воры владеют навыками маскировки, они могли полностью скрывать присутствие своего тела до момента, когда они нападут. Тем не менее, с этим кинжалом, независимо от типа атаки, использующий не издаст ни звука. Пока они скрываются, их жертва даже не заметит, как на нее нападут и убьют. Этот кинжал казался совершенно обычным для среднего человека, и в нем не было абсолютно никакой пользы. Однако если он окажется в руках вора, он станет незаменимым божественным артефактом. Кинжал определенно не был сказочного ранга, он не был даже совершенного ранга. Тем не менее, было совершенно ясно, что он был специально создан каким-то древним вором на основе уникальных способностей вора. В этом мире лишь немногие гении могли иметь возможность стать воином или магом. Большинство людей выбирали стать искателем приключений или вором. Испытывая бесконечные сражения, они могли понять свои собственные методы борьбы. С точки зрения численности, население вором было самым большим. Даже общее количество магов и воинов не могли даже достичь половины от числа воров. Среднее оружие и экипировка воров стоили мало, однако, как только появлялась воровская экипировка высшего класса, ее цена выходила за рамки того, что люди могли вообразить. Поскольку было много клиентов, все воровское оружие и экипировка использовались часто. Тем не менее, было очень мало хороших предметов. Раскол между двумя сторонами был слишком велик. На весь рынок 99 окажется мусором, и будет лишь одно сокровище, за которое люди разбивают друг другу головы. Воры высоко ценят историю предков. Для вора, вполне возможно, что его ее семья была в бизнесе на протяжении 8 поколений. Таким образом, все оружие и экипировка передавались из поколения в поколение. Очень немногие берут начало из внешнего источника. Вот почему хорошие вещи в царстве воров передаются через воровские семьи, которые имеют свои долгие истории. Люди за пределами этих семей обычно не видели эти предметы. Тем не менее, только потому, что это было редко, не означало, что было невозможно столкнуться с ними. Это воровское оружие, которое оставило после себя наследие в истории, возможно, могло быть выкопано в других областях и, таким образом, имеет шанс появиться на рынке. За эти товары боролись все воровские семьи. Воры обычно не имеют мощные боевые способности, только искусные способности в маскировке. Можно сказать, что их сила имела маскировку как основу. Их атака и оборона полностью зависели от экипировки. Без нее они практически не могли атаковать или защищаться. Возможно, вор сможет убить лишь курицу фруктовым ножом. Тем не менее, с кинжалом, истребляющим драконов, Вор сможет легко убивать драконов. Такова степень зависимости вора от оружия и экипировки. Исторически сложилось, что люди всегда думали о ворах одинаково. Когда они сталкиваются с беззащитным врагом, истинный вор может скрываться в тени и размахивать острым клинком, чтобы свалить большого дракона без какой-либо подготовки. Суа Цзя начал дрожать от волнения, когда он посмотрел на кинжал в руке. Конечно, волновался он не просто так. В этом мире род занятий воров имел больше всего сокровищ. Отложив средних и мелких воров, какие из предков и влиятельных семей воров не имели огромного количества качественных предметов? Следует отметить, что неважно, яйцо магического животного или различные предметы, продаваемые на аукционах, начиная с древних времен, большинство этих предметов были украдены ворами или охотниками за сокровищами из берлог волшебных тварей. Было много мест и много вещей, которые могли посетить и получить только воры и охотники за сокровищами. Другие, независимо от того, насколько храбрыми они были, могут только безвольно наблюдать со стороны. Например, корона императора священного света легендарного ранга была украдена вором из логова дракона, оставшись незамеченным 12 черными драконами. Если бы это был кто-то другой, даже если бы это были маг легендарного звания и воин вместе, они определенно бы не смогли бороться против 12 черных драконов. Суа Цзя посмотрел на кинжал в руках, он знал, что этот кинжал был важен для вора. Он увеличивал контроль над оружием, а также способности атаковать. Он также не отбрасывал никакого света. Самое главное, что он мог устранить любые звуки. При краже, никто ничего не мог сделать, чтобы помешать. Тем не менее, Суа Цзя знал, что для вора острота кинжала была чрезвычайно важна. Если вор получит деревянный нож, то как он сможет убить толстокожего волшебного зверя? Мало того, что кожа не поддастся, кинжал тоже сломается. Если так, то какая польза будет в способности маскировки? Близко рассматривая лезвие кинжала, Суа Цзя не мог не хмуриться. Казалось, что этот кинжал вообще не острый, он был совершенно тупым. После некоторых тестов, он пришел к выводу, что кинжал с трудом режет даже деревянные палки. Разочарованно качая головой, Суа Цзя пытался перерезать стол острым концом кинжала. В конце концов, он заставил Суа Цзя почувствовать больше отчаяния. Хотя он и был немного острым, он ничем не отличался от обычного кинжала. С силой Суа Цзя он не смог прорезать стол в 1 сантиметр. Глядя на темный кинжал в руке, Суа Цзя чувствовал сожаление. Хотя этот кинжал имел много мистических способностей, он не был острым. Если бы он был хоть немного острее, все было бы иначе. Его стоимость была бы неизмерима. Подождите. Среди его разочарования глаза Суа Цзя засветились, когда он подумал о возможности. Хотя сам кинжал не был острым, что если активировать его вместе с боевой ци? Суа Цзя знал, что много оружия изначально не было острым. Только наполнив его боевой ци, появлялись результаты. На самом деле, оружие большинства воинов было одинаковым. После того, как их наполнить боевой ци, они могли преодолеть любые препятствия. Без боевой ци, это было лишь тупое лезвие. Размышляя об этом, последний след надежды появился у Суа Цзя. К сожалению, у Суа Цзя не было боевой ци. Он имел только магическую силу, а волшебная сила не может быть использована для оружия. Волшебная сила могла управлять только магическими посохами. Он беспомощно бросил кинжал в межпространственное кольцо. Он знал, что если он хочет увидеть, как боевая ци может управлять кинжалом, ему придется ждать, пока вернутся воины огненного ветра. Все они могли использовать боевую ци. Суа Цзя встал и посмотрел на улицу. Небо уже начало темнеть. Не смея медлить, Суа Цзя быстро покинул небольшой кабинет и бросился в зону подводных тренировок. Несмотря ни на что, он не мог отказаться от своего обучения. Вскоре Суа Цзя достиг зоны. Он сначала попрактиковал увлажнение, болото, ледяную сферу и методы ледяной брони. Разогревшись, он начал тренировать в соглашении льда и снега. Это было крайне важно. Соглашение льда и снега был методом, использующим сердце, чтобы объединять сущие. С одной стороны, оно использовало субъективное сознание, чтобы чувствовать, а с другой стороны, оно использовало руки, чтобы управлять ледяными духами. Тренируясь, казалось, что пепельно-синий холодный поток постоянно возрастал и двигался по спирали вокруг и между его руками. Также, как и воины огненного ветра, хотя Суа Цзя обучался ледяным элементам, он все равно должен был выдерживать атаку холодного воздуха. Лед и огонь были похожи, оба были безжалостны, и не отличали друга от врага. Независимо от того, Был ли это заклинатель или враг, они страдали от одной и той же атаки. Вы можете управлять огнем, но огонь все равно может вас сжечь. Вы можете контролировать лед, но лед все равно может вас заморозить. Именно по этой причине тренировки соглашения льда и снега была таким болезненным процессом. Чем ниже температура, тем больше боли приходилось терпеть. Боль такой заморозки могли понять только те, кто уже испытывал ее. Обучаясь соглашению льда и снега, Суа Цзя швыряя холодный поток назад и вперед между руками. Надев голубую перчатку, Суа Цзя был рад обнаружить, что, хотя у нее не было обороноспособности, эта перчатка могла полностью изолировать холодность. Его правая рука в перчатке не чувствовала холод потока. Теперь Суа Цзя больше не перебрасывал поток обратно в левую руку, а держал его в правой. Через некоторое время яркий поток синего льда взмыл вверх, как пламя. Тем не менее, Суа Цзя совершенно не чувствовал боль. Может быть, такая температурная блокировка является выдающейся характеристикой перчатки? Если это так, то для тех, кто тренирует соглашение льда и снега, это абсолютное сокровище, подумал Суа Цзя, слегка подталкивая ледяное пламя и прилагая все усилия в ощущение ледяных духов, Суа Цзя стал полностью впитываться в него. После того, как холодность перестала атаковать Суа Цзя, он, наконец, всецело связался с ледяными духами. Ледяные духи были на самом деле просто другой формой ледяных элементов. Люди говорили, что лед был спящей водой, и ледяные духи были просто элементами воды. Хотя они имели разные названия, в действительности, лед и вода были одинаковым веществом, только с различными формами. Глава 83. Дружеские отношения. Часть 1. Оставшиеся несколько дней Суа Цзя сосредоточился на культивировании соглашения льда и снега. Под защитой синей перчатки Суа Цзя мог культивировать более длительные периоды времени и получать лучшие результаты. Хотя это потребовало всего пару дней, полученные результаты были труднодостижимы и за неделю, если бы он использовал свой предыдущий метод обучения. И, наконец, утомленные путешествием воины огненного ветра, наконец, вернулись домой. Хотя они были ужасно истощены, их глаза светились еще ярче. Суа Цзя знал, что в этой поездке девушки ели довольно много плодов снежного лотоса. Когда девушки вошли в зону подводных тренировок, одна из них взволнованно сказала: «Господин Суа Цзя, на этот раз мы собрали отличный урожай». Затем девушки разместили свои пакеты на полу. Взглянув на каждый аномально большой пакет, Суа Цзя тайно восхитился ими. Эти пакеты были примерно в два раза больше обычных пакетов. Содержание, скорее всего, также в два раза больше, чем обычно. Похоже, что для того, чтобы заработать больше денег, эти девушки действительно сильно рисковали. Девушка продолжила: «Мы увеличили вес пакета на 25 килограмм. На этот раз мы точно разбогатеем, ха-ха». Глядя на усталые, но также взбудораженные лица девушек, Суа Цзя горестно сказал: «Вы, девушки, почему вы так много делаете? Хотя вам нужно культивировать, нет необходимости заходить так далеко, хихи». Услышав слова Суа Цзя, девушки смущенно улыбнулись и начали объяснять: «Мы тоже изначально решили не возить очень много, однако там было слишком много фруктов снежного лотоса». Глядя на девушек, Суа Цзя беспомощно покачал головой. Как там может быть много фруктов снежного лотоса? Основная причина заключалась в том, что эти плоды были драгоценными, и их выкорчевывание не занимало слишком много времени. Именно по этой причине девушки собрали слишком много. По сути дела, собирать плоды снежного лотоса было не слишком сложно, главное было в том, что это место было слишком опасным. Кроме того, там были волшебные звери, защищающие район. Если убрать эти условия, то помимо фактора времени, собрать можно столько, сколько захочешь. Пока Суа Цзя размышлял над этим, девочки взволнованно сказали: «Господин Суа Цзя, на этот раз мы вернулись в общей сложности с 900 килограммами. Это можно продать за большие деньги, не так ли?» Это нерешительно смотрит на девушек перед ним. Суа Цзя знал, что за эти последние два месяца, за исключением двух недель ухода и возвращения, они выбрали почти за половину месяца. Как все могло заработанное с таким трудом не стоить много денег? Единственное, эти девушки просили слишком много. Так как они вернулись приблизительно с тонной плодов снежного лотоса, это было просто возмутительно. Другие продают фрукты снежного лотоса в унциях, но теперь они говорят с точки зрения тонны. Столкнувшись с таким большим количеством фруктов снежного лотоса, Суа Цзя был поставлен в сложную ситуацию. Чем реже был продукт, тем больше его стоимость. Теперь, когда они вернулись с таким большим количеством, как он должен это продать? Суа Цзя мог только послать кого-то, чтобы найти старшую сестру и посмотреть, есть ли у нее какое-то решение. Вскоре после, пришла старшая сестра. Увидев три пакета фруктов снежного лотоса, она также беспомощно горько улыбнулась. Это полностью отличается от личей, которые каждый мог съесть, будто это просто еще один плод, а здесь цена измерялась в унциях, и одна унция стоила 10 тысяч золотых. Кроме того, это не рыночная цена. Теперь, когда в их распоряжении была тонна, как все это продать? Поразмыслив, старшая сестра сказала, никаких вариантов. Опираясь лишь на белую виллу, нет никакого способа избавиться от всех этих товаров высшего качества. Мы должны подумать о других способах. Затем глаза старшей сестры внезапно загорелись. Молодой господин, как насчет того, чтобы удалить небольшой участок по периметру стены, которая выходит на улицу, и создать магазин высшего класса? Суа Цзя был озадачен и поставил под сомнение слова старшей сестры. Я не очень понимаю, что вы только что сказали. Можно поконкретнее? Старшая сестра уверенно сказала, давайте откроем профессиональный магазин, который продает продукты питания и медикаменты, которые хороши для культивирования. Таким образом, мы могли бы быстро продавать предметы, которые девушки доставляют. Мы можем убить двух зайцев одним выстрелом. Договорив до этого момента, старшая сестра улыбнулась и продолжила. Расположение нашей белой виллы очень удобно. Оно недалеко от главной улицы. Есть слишком много мест, которые не в полной мере используют свои географические преимущества, что очень неудачно. Это оживленная площадь города священного света. Независимо от магазина, он всегда будет иметь стабильный доход. Конечно, это возможно, но как насчет этих плодов снежного лотоса? Они не могут ждать то время, необходимое, чтобы построить магазин. Суа Цзя нахмурился. Эти плоды могли максимально сохраняться в пару дней. Тем не менее, даже если магазин построится за неделю, не было времени его рекламировать. Сама белая вилла не сможет избавиться от плодов. Даже если продавать по полкилограмма, там было 900 килограмм. Даже если клиенты очень богаты и могли много съесть, если каждый человек съест полкилограмма, им нужны 1800 клиентов. Это было невозможно. Старшая сестра беспомощно сказал, это единственный выход. Если не хотите видеть, как плоды снежного лотоса портятся, вы можете пойти к Эмме и спросить, есть ли у нее какие-либо идеи. Старшая сестра улыбнулась и покачала головой. Вы всегда слишком боитесь быть обязанным другим, и отказываетесь просить милости у людей. Если вы сделаете это, то другие тоже не будут просить вас об одолжении, и ваши отношения будут оставаться далекими. Отношения строятся через общение. Просить услуги неплохо, пока мы возвращаете долг. Все говорят, что идти по жизни с большим количеством друзей всегда лучше. Если вам нужна помощь, то вы можете попросить своих друзей, до тех пор, пока вы можете тоже предложить помощь, когда они в этом нуждаются. С такими обменами, все становятся друг с другом ближе. Суа Цзя почесал голову и горько улыбнулся. Я знаю, у вас всегда есть причины. Я не могу с вами спорить. В любом случае, плоды снежного лотоса уже доставлены сюда, так что я не могу просто смотреть, как они зачахнут. В противном случае, будет стыдно. Отложив в сторону редкость плодов снежного лотоса, они были добыты путем риска их жизнью. Они прошли через многое, чтобы принести все это. Неважно, даже если мне придется пожертвовать лицом, мне нужно попросить о помощи. Услышав слова Суа Цзя, старшая сестра не отреагировала. Она была удовлетворена зрелостью Суа Цзя, однако группа воинов Огненного Ветра, которые имели глубокое взаимопонимание с Суа Цзя, была тронута его действиями. Воины Огненного Ветра слишком хорошо понимали Суа Цзя. Они боялись быть должными другим людям, и также не хотели, чтобы другие были им должны. В прошлом, когда они умоляли Суа Цзя помочь им, им пришлось потратить много усилий. На самом деле, если у него был выбор, Суа Цзя определенно не попросит о помощи. Тем не менее, ради того, чтобы усилия девочек не были напрасны, у него не было выбора, кроме как просить о помощи прямо сейчас. Старшая сестра рассмеялась. А Суа Цзя, Эмма как раз в белой вилле. Она хочет с тобой встретиться. Когда вы увидите ее, вы сможете рассказать ей об этой ситуации. Старшая сестра помолчала, Потом улыбнулась и сказала: «И это не стыдно. На самом деле это не считается прошением одолжения. Спрос на товар настолько высок, что это будет на благо семьи Эммы. Все будут просто работать вместе. Вы можете быть смелым и дерзким, когда будете с ней говорить. Даже если это не работает, это не слишком большая сделка. Мы можем придумать еще что-нибудь. Просто мы проигрываем с точки зрения затрат». Суацзя глубоко вздохнула и сказал: «Хорошо, вы должны отвезти этих девушек отдохнуть. Я пойду встречу Эмму. Думаю, она согласится помочь». Суацзя решительно повернулся и вышел. «Брат Суацзя, Эмма здесь». Через несколько минут, как только Суацзя вошел в белую виллу, он услышал ритмичный голос Эммы. Она сидела на высоком табурете и махала Суацзя. Видя невинную и очаровательную Эмму, Суацзя организовал свои мысли и медленно подошел к ней. Эмма сидела в углу. На столе перед ней была большая тарелка фруктов. Хотя эта девушка успешно похудела, опираясь на Суацзя, она вообще не сидела на диете. Так же, как и раньше, она продолжала питаться от всей души, и ее рот никогда не был пуст. Она небрежно протянула руку, чтобы наполнить рот виноградом. Она с наслаждением закрыла глаза. Ее маленькие кулаки были плотно сжаты вместе, придавая Эмме прелестный вид. Через некоторое время она открыла глаза и искренне сказала Суацзя: «Должен сказать вам, Эмма недавно потолстела. Вам нужно помочь Эмме подлечиться. Внешний вид Эммы изменился, а также и ее личность. Самым важным было то, что даже то, как она говорила, стало по-детски, что делало невозможным для людей отказаться от какой-либо ее просьбы». Глава 84. Дружеские отношения. Часть 2. Услышав, что Суацзя что-то нужно, Эмма остановила поедание винограда и ответила в замешательстве: «Хотите о чем-то поговорить?» Видя мило улыбающееся лицо Эммы, Суацзя и сказал: «Последний раз я велел людям привезти плоды снежного лотоса. Я не ожидал, что их окажется так много. Белая вилла не в состоянии употребить все это. Вот почему я хотел попросить вас найти способ, чтобы продать эти плоды снежного лотоса через другие рыночные каналы фрукты снежного лотоса». Услышав слова Суацзя, Эмма ответила: «А во, где они? Быстро принесите их сюда, я хочу их съесть». Улыбаясь, Суацзя покачал головой. Эта девушка не могла сказать даже три слова без упоминания «есть». Она больше не боится стать женщиной Шарпи. Суацзя на своей стороне, даже если она захочет снова стать женщиной Шарпи, это было невозможно. Размышляя, Суацзя улыбнулся и сказал: «Будьте уверены, что фруктов снежного лотоса более чем достаточно. Один человек не сможет не съесть все это. Если вы хотите, чтобы поесть, то ешьте сколько угодно. Однако эти плоды снежного лотоса». Глядя на Суацзя, Эмма не могла понять ситуацию. Плоды снежного лотоса настолько ценные, что люди боятся, что их не хватает. Как может быть избыток? Сколько у вас есть? Я куплю все. Не моргнув глазом, Суацзя посмотрел на Эмму и сказал: «Вы сами это сказали. На самом деле, их не так много, всего 900 килограмм. Вы действительно хотите купить их все? А-а-а». Услышав слова Суацзя, Эмма уронила челюсть. «Как так? Вы выращиваете их во дворе?» Конечно, Эмма лишь шутила. После раздумий Эмма, наконец, сказала: «Я не смогу съесть столько фруктов снежного лотоса. Как насчет разместить эти фрукты в магазине имени моего отца? Сколько они продадут, столько я вам отдам инь». Поразмыслив, Суацзя категорически сказал: «Можно и так, однако мы просто продадим от имени других лиц, поэтому фактически продавец должен взять часть дохода, которую считает целесообразной. А какие у нас отношения? Если вы продаете вещи в нашем месте, как мы можем брать их часть?» Эмма энергично замахала руками. Видя такие милые действия Эммы, Суацзя улыбнулся и сказал: «Так как мы знакомы друг с другом, мы должны так поступать. Так называемая дружба дворян предполагает ведение счетов. Если вы можете помочь мне избавиться от этих вещей, то я уже буду очень благодарен. Вы должны принять свою долю, иначе я найду кого-то еще, кто это сделает хорошо». Услышав слова Суацзя, Эмма решительно сказала: «Так как вы много зарабатываете и хотите, чтобы мы взяли часть, то мы возьмем. Однако, нет необходимости беспокоиться, я обязательно спрошу отца, чтобы должным образом прорекламировать и продать плоды снежного лотоса по высоким ценам. Получим прибыль вместе». Говоря, Эмма бросила последние несколько виноградин в рот и невнятно сказала: «В таком случае, я вернусь домой и сделаю это». Просто отправьте все фрукты снежного лотоса моей семье. Я все улажу, видя, как радостная Эмма уходит. Суа Цзя глубоко вдохнул. Сначала он думал, что будет очень трудно и неудобно обращаться за помощью. Тем не менее, теперь он не знал, умоляла помощи он, или наоборот, и вообще не было стыдно. Это было похоже на то, что говорила старшая сестра. Между друзьями, если кому-то что-то нужно, другой должен помочь. Суа Цзя поспешно приказал, чтобы 36 мешков фруктов снежного лотоса доставили в дом Эммы. Затем Суа Цзя бросился обратно в зону тренировок. Пора раздать кольца девушкам. Он дарил девушкам такие драгоценные предметы по двум причинам. Во-первых, потому, что с этими межпространственными кольцами они могут доставлять больше товаров. Другая причина – ради их безопасности. С этими кольцами каждая девушка имела 3 соломинки для спасения жизни, которые они могли бы использовать в критический момент. Суа Цзя вошел в зону подводных тренировок и обвел взглядом всех девушек, которые молча сидели там, словно медитировали. Однако, Суа Цзя не был воином, и поэтому он не знал точно, что они делали. Вскоре девушки открыли глаза и увидели Суа Цзя. Когда Суа Цзя сказал им, что они нашли решение, она выпустила вдох облегчения. Эти плоды снежного лотоса отняли у них 2 месяца времени и потребовали много напряженных усилий, чтобы транспортировать их обратно в город священного света. Если плоды не продадут за хорошие цены, то их усилия за последние 2 месяца будут совершенно бессмысленны. Суа Цзя вытащил мешочек с кольцами. Из кольца Суа Цзя на ковер высыпалось все содержимое. Видя действия Суа Цзя, девушки начали задаваться вопросом, когда Суа Цзя успел так полюбить кольца. Суа Цзя плавно поднял кольцо и надел его на левую руку. Затем он сказал одной из них: «Нарисуйте свои мечи и нападите на меня в полную силу». «Ах!» – воскликнули девушки в шоке от слов Суа Цзя. По их мнению, на таком близком расстоянии маги не сильно отличаются от обычных людей. Если они начнут размахивать своими клинками, не будет ли он обречен? Заметив, что противоположная сторона не желает действовать, Суа Цзя мрачно сказал: «Что, в ваших глазах я такой слабый? Если бы я сказал вам напасть на меня, нападайте. Чего раздумывать? Быстрее, если вы не нападете на меня, как вы узнаете о преимуществах этого кольца?» Услышав слова Суа Цзя, девушка сжала зубы и бросилась к нему с мечами, которые ранее были за ее спиной. Однако хотя внешне она казалась крайне жестокой, на самом деле она знала, как далеко она зайдет. Прежде чем она навредит Суа Цзя, она остановит свой меч. Дун, не дожидаясь, пока девушка уменьшит скорость, Суа Цзя слегка махнул левой рукой, как будто их ударило током. Мечи в руках девушки отлетели назад. Девушки онемели. Голыми руками Суа Цзя отразил двуручный меч. Суа Цзя посмотрел на девушку, которая только что напала. Руки, которые только что держали меч, тряслись, и между пальцами текла кровь. На секунду Суа Цзя откинул таинственную завесу. Какой это был вид боевого искусства! Таким небрежным движением руки он смог отразить резкий удар. Была ли это какая-то техника? Суа Цзя злорадно улыбнулся. Он снял кольцо и сказал: «Сюда, тут достаточно колец с тем же эффектом для всех». Глава 85. Боевая экипировка. Часть 1. Суа Цзя улыбнулся и кивнул головой, прежде чем он ответил с уверенностью: «Вы уже догадались. На самом деле, удивительная вещь межпространственных колец, как было показано только что, заключается в эффекте пространственного щита, который идет с кольцом. Он невидимый, но это абсолютная защита». «Невидимый, пространственный щит?» Услышав слова Суа Цзя, воскликнула одна из девушек в шоке. Сразу подняв голову, она непонимающе уставилась на Суа Цзя. «Это кольцо, это то самое межпространственное кольцо, о котором ходят легенды». Кивнув головой, Суа Цзя спокойно ответил: «Верно. А есть другие кольца с теми же функциями? Боже мой!» Глядя на межпространственное кольцо, девушка изумленно закричала: «Это действительно межпространственное кольцо, а с точки зрения стоимости, оно просто бесценно. Хотя первое предложение рынка составляет 10 миллионов золотых монет, никто никогда его не продаст». Она прервалась, подняла голову и сказала: «Хотя мы работаем очень усердно, на мой взгляд, сумма, которую мы изо всех сил пытались собрать, слишком мала по сравнению с 10 миллионами золотых монет. То, что вы хотите отдать нам кольца». Глядя на группу девушек, Суа Цзя спокойно ответил: «Вы постоянно выходите на улицу и можете столкнуться с опасностью в любой момент. Предоставив вам эти кольца, я лишь надеюсь, что они могут спасти вашу жизнь. Вы все, мои друзья, девушки взяли кольца. Эти кольца стоили уже больше их первоначальной стоимости. Они теперь содержат чувство беспокойства за них Суа Цзя. Это межпространственное кольцо является одной из важнейших вещей, что использует элита. В опасности, его абсолютная защита может блокировать любые атаки. Это кольцо подобно магическому оружию, которое может защитить организм. Независимо от того, насколько опасна ситуация, кольцо можно использовать как спасательный трос. Кроме того, если использовать его надлежащим образом, оно может помочь девушкам победить первоначально непобедимых врагов. Это особенно касалось воинов огненного ветра, так как они изначально были сильны. С добавлением этих колец, их сила будет выходить за рамки смешного. Они смогут побеждать своих противников, просто утомив их до полусмерти. Девушки не отвергли такие ценные предметы и тихо надели кольца на пальцы. Никто не мог отказаться от такого подарка. Этот подарок содержал эмоции Суа Цзя, поэтому было трудно отказаться. На эти чувства можно ответить только с подобными намерениями. Не было никакого другого способа отплатить за такое. В течение следующих нескольких дней весь город Священного Света был оживлен. С появлением плодов Снежного Лотоса, все, начиная от высокопоставленных дворян до странников, были привлечены такими удивительными товарами. Эти плоды были редкостью, даже в северных городах, не говоря уже о говоре Священного Света, который был гораздо дальше от севера. То, как интенсивно люди скупали товары, не требовало каких-либо дополнительных подробностей. Каждый раз, когда плод Снежного Лотоса был выставлен на продажу, линия в несколько сотен метров немедленно строилась в очередь на их приобретение. Если предложение не было ограничено, все фрукты Снежного Лотоса увезли бы в одно мгновение. Видя продажу фруктов Снежного Лотоса, Суа Цзя чувствовал зависть. Тем не менее, у Суа Цзя не было никакого другого пути. Так как у него не было магазинов, он не мог давать широкую рекламу настолько, чтобы сформировать такую толпу. Перед тем, как он построил свой собственный магазин, у него не было никакой альтернативы, кроме как полагаться на помощь других. Лениво лежа на стуле, Суа Цзя поедал бесценные плоды Снежного Лотоса как нечто обычное. Алые плоды были сладкими и горькими одновременно. Плод имел божественный вкус, который распространялся во рту. После еды любой человек хотел продолжать есть все больше и больше, так как человек становился зависимым от этого вкуса. Хотя эта маленькая вещь могла поднять силу духа, много ее быть не может. В противном случае, было бы легко привыкнуть. Увлекшись, нужно было прекратить это есть, так как фрукт не будет отличаться от яда. Несмотря на это, продавать плоды за деньги было важно. Суа Цзя не ел ничего, кроме фруктов Снежного Лотоса на прошлой неделе. Плоды стали его единственным источником пищи, а после того, как прошла неделя, он съел целую сумку. На самом же деле, употребление фруктов Снежного Лотоса должно быть ограничено. Употребление в пищу одного плода улучшало силу духа, но слишком много плодов не будет иметь никаких последствий, и, таким образом, они будут потрачены впустую. Тем не менее, Суа Цзя не заботился об этих вещах и спокойно наедался. Удивительно, но Суа Цзя обнаружил, что после поглощения огромного количества была определенная точка, в которой сила духа внезапно начинала быстро расти. И, наконец, Суа Цзя положил последний плод в рот. Не полностью удовлетворенный, он облизал пальцы дочисто. Съев 25 килограмм, он уже пристрастился. К сожалению, он съел все плоды, которые у него были. Дверь комнаты открылась, вошла старшая сестра. Она положила список перед Суа Цзя и радостно сказала: «Плоды Снежного Лотоса были проданы. Это список, который послал дом Эммы. Здесь общий доход, полученный от плодов Снежного Лотоса». Суа Цзя протянул руку, чтобы посмотреть на список. Каждый полкилограмма был продан за 20 тысяч золотых. Общая прибыль достигла 360 миллионов. Разделив прибыль среди воинов Огненного Ветра, они получат по 5 миллионов. Они действительно выиграли джекпот в этот раз. Хотя Суа Цзя отдал половину прибыли, сам он тоже сохранил половину. Он только что потратил 40 миллионов, а затем получил обратно 180 миллионов. Трудно было себе представить, что деньги можно было заработать так легко. Получив хорошие новости, Суа Цзя направился в зону подводной подготовки. Девушки выжидающе посмотрели на него. Суэ Цзя громко заявил: «Я принес хорошие новости. Операция завершилась полным успехом. Все плоды снежного лотоса были проданы, и каждый из вас заработал 5 миллионов прибыли». «Ва!» Девушки кричали в унисон, несмотря на то, что они всегда знали, что плоды снежного лотоса стоили много денег, они не представляли себе, что они смогут заработать такую большую сумму. Суэ Цзя сказал: «На этот раз, я дам каждой из вас 1 миллион золотых. Остальная часть денег все равно останется со мной. Так же, как и раньше, если у вас есть законные основания использовать их, вы можете прийти ко мне в любое время, чтобы взять деньги». Девушки действительно не возражали. Они не планировали использовать деньги, которые были в руках Суэ Цзя. Суэ Цзя уже дал им кольца стоимостью в миллионы золотых. Когда им снова понадобятся деньги, все девушки знали, что сумма денег, которую Суэ Цзя потратил на них, будет продолжать расти. Это было только начало. Сильная группа не может полагаться только на силу людей. Экипировку тоже нужно было продолжать совершенствовать, в противном случае, как бы группа стала сильнее. Глава 86. Боевая экипировка. Часть 2. Наконец, все успокоились. Все девушки окружили Суэ Цзя. Одна из девушек сказала: «Господин Цзя Суэ, на этот раз, когда мы пошли собирать плоды снежного лотоса, мы обнаружили много магических зверей ледяной стихии. Первоначально, мы могли лишь убегать. Тем не менее, с межпространственными кольцами, которые вы дали нам, мы сможем попытаться уничтожить этих магических зверей». «Да», — другая девушка подхватила, — «верно, оборонительный эффект, который имеет это кольцо, очень грозный. С этим кольцом, даже если мы столкнемся с сильнейшими магическими зверьми, у нас будет шанс убить его. Тогда мы сможем собрать драгоценные магические кристаллы, а также любые ценные материалы из органов зверей». Услышав слова девочек, Суэ Цзя резко вдохнул и недоверчиво сказал: «Боже, вы же не планируете привлечь внимание волшебных зверей высшего ранга? Это слишком опасно». «Конечно, это опасно, но до тех пор, как мы пользуемся этой возможностью должным образом, это не будет проблемой», — сказала девушка с абсолютной уверенностью. Суэ Цзя горько улыбнулся и беспомощно сказал: «Говорить с вами настолько утомительно. Я даже не знаю ваших имен. Как мне к вам обращаться?» Бормоча себе под нос, девушки знали, что Цзя будет слишком сложно запомнить каждое имя. Это было не очень удобно, так как они больше не могли использовать свои настоящие имена. Через некоторое время одна из девушек сказала: «Наши имена больше не используются, и, на мой взгляд, делать новые нет необходимости, так как мы не можем изменить наши фамилии. Я лично не могу отказаться от своей родословной. Поэтому, для повседневной связи мы должны использовать систему нумерации армии». «Да», — услышав предложение девушки, другие подхватили. Видя, что все согласны, одна из младших девочек улыбнулась и сказала: «В таком случае, почему бы нам не просто пронумероваться по возрасту? Самая старшая – номер 1, а самая младшая – 36. Как вы думаете?» «А что я? Какой номер я?» — Суэ Цзя закричал, видя, что его не включили. Услышав возглас Суэ Цзя, все девочки громко расхохотались. Младшая ответила: «Вы, очевидно, номер 0. Вы главный лидер всех нас, но вы также самый молодой». Услышав, что у него был специальный номер, Суэ Цзя радостно кивнул: «Отлично, отлично. Я очень доволен этим номером. С этого момента, я номер 0, ха-ха». Вскоре после, все девушки обозначили свои номера. Они носили значок с номером на груди, так что число было видно сразу. Это сделало обращение друг к другу проще. Кроме того, еще одно преимущество этой системы нумерации в том, что те, кто был старше, стал более мощным. Самые старшие номера 6 особенно далеко превзошли всех остальных. Они были на совершенно ином уровне. Хотя нумерация была основана только по возрасту, в действительности, они также были пронумерованы силой. Самые старшие сестры от 1 до 6 отвечали за преподавание 5 своим младшим сестрам, прекрасно сформировав 6 групп по 6 человек в каждой. Таким образом, в отношении как возраста, так и силы, эти цифры имели важные значения. Заговорила самая мощная номер 1: «Мы столкнулись со многими трудными и неразрешимыми вопросами. Однако теперь, когда у нас есть эти межпространственные кольца, все решено». Номер 3 вступила в разговор: «Старшая сестра права. Наш атрибут огня может противостоять ледяным способностям магических зверей, а наши атрибуты ветра делают наши движения быстрее, чем у магических зверей, с добавлением защиты этих межпространственных колец, пространственного щита, наших мощных боевых способностей и нашей совместной работы, мы определенно победим магических зверей. Номер три вздохнула с восхищением на кольцо на ее пальце и продолжила. К тому же с этим кольцом мы также гарантированно выживем снаружи в течение длительного периода времени. Независимо от того, будь то палатки или еда, ни одно из них не потребует дополнительной выносливости, чтобы носить с собой. К тому же, даже если мы получим травму, мы сможем найти хорошее место, чтобы восстановиться. Суа Цзя с трудом сглотнул. Он знал, что, как только они привыкнут к борьбе с чрезвычайно мощными магическими зверьми, то люди послабее будут для них как овощи, нарезаемые ножом. Хотя это было крайне опасно, Суа Цзя не мог не признать, что сделать это покажет результаты. В то же время, это был также лучший способ обучать их. Хорошо. И, наконец, после долгих размышлений, Суа Цзя сказал с трудом. Я согласен. Тем не менее, вы должны обещать мне, что вы не станете взваливать на себя слишком много. Хотя сила чрезвычайно важна, она достигается шаг за шагом. Лишний риск не нужен. Если ситуация совсем плоха, немедленно отступайте. Я не хочу, чтобы хоть с одной из вас что-то случилось. Номер один посмотрела на Суа Цзя и твердо сказала. Не волнуйтесь, мистер Суа Цзя. Мы до сих пор не ценим нашу жизнь. Если нет другого выбора, мы не станем жертвовать собой. Успокоившись, Суа Цзя кивнул, а потом поморщился. Я должен выбрать вам оружие и доспехи. Я не позволю вам использовать эти сломанные куски металла, чтобы бороться с магическими зверьми. Я. Девушки были в шоке от слов Суа Цзя. Не было воина, который не желал бы хорошего оружия и крепкой брони. Тем не менее, они были очень дорогими, и мало кто мог себе их позволить. Все девушки знали, что на этот раз Суа Цзя снова потратит много денег. Суа Цзя улыбнулся и сказал, «Я не особо разбираюсь в боевой технике, которую вы используете. Скажите, какие виды оружия и брони для вас удобны?» В ответ на слова Суа Цзя номер один радостно ответила, «Оружие, которое мы используем, очень уникально. Как правило, огненные воины используют ножи, ветряные используют мечи. Тем не менее, двойные элементы, как мы, используют оружие, которое наполовину и нож и меч. Оружие, которое мы предпочитаем, называется клинками священного креста, используемыми церковью». Но, она не закончила фразу. Клинки священного креста были оружием наивысшего класса, которые используют церковные святые рыцари. Они были очень дорогостоящими, так как они были высшего уровня. Суа Цзя слышал об этом оружии. Это был палаш с рукояткой в 60 сантиметров. Защита меча была длиной в 120 сантиметров, и носить их можно было только за спиной. С расстояния казалось, будто несешь огромный крест. Лезвие этого клинка достигало 1.5 метра. С добавлением рукоятки, его общая длина достигала более 2 метров. Им можно было даже разрубить коня с одного удара. Однако, несмотря на то, что клинки священного креста были величайшим оружием святых рыцарей, только воины огненного ветра могли использовать их полную силу. С их взрывной силой и скоростью, они могли бы легко сделать эти палаши косой смерти, что пожинает души людей. Хотя клинки были очень дорогими, Суа Цзя не обратил на это внимания. Следует отметить, что Суа Цзя полагался на этих воинов, чтобы достичь своей цели и войти на большие торговые пути. Маги, как он, без группы отважных воинов не сможет столкнуться с мощными противниками, опираясь на свои силы в одиночку. Только под защитой он мог освободить его поразительные силы. Суа Цзя кивнул и сказал, «Хорошо, в таком случае, даже если я не смогу выполнить ваши пожелания сейчас, то, в конце концов, наступит день, когда я смогу дать каждой из вас клинки священного креста. А что насчет брони?» – ответила номер один. «Нам комфортно в более легкой и прочной броне, ключевой момент в том, что она должна быть гибкой. Наиболее важной характеристикой является то, что они должны иметь плащи. Мы много двигаемся. Чем длиннее плащ, тем лучше. Идеальной броней является та, которую носят в бою высокопоставленные должностные лица». Столкнувшись со словами номер один, Суа Цзя чувствовал себя совершенно бессильным. Броня высокопоставленного чиновника была явно лучшим боевым доспехом. Она не только блокировала стрелы, но также оказывала мощное сопротивление магии. Хорошо, беспомощно качая головой, Суа Цзя горько улыбнулся. Клинки священного креста и доспехи высокопоставленных чиновников, Ваше идеальное оружие и экипировка, не так ли? Глава 87. Сокровища, которые трудно найти. Обычная броня не относилась к древним временам. На самом деле, это была современная алхимическая технология, которая вливала древнюю магию в броню. Броня была легкой, однако прочность брони намного превосходила кованый металл. За ней покачивался большой плащ, и поэтому для команды эта обычная броня была сильным активом. В действительности, название обычной брони не лучшее название для данного предмета. Она должна быть названа броней маршала. Сколько денег потребуется, Суа Цзя не знал. Однако он знал, что это пока не срочно. Во-первых, это слишком дорого, и он не мог себе этого позволить. Во-вторых, броня была не так важна, как оружие. Клинки священного креста были наиболее подходящим оружием для воинов огненного ветра. Чем раньше они получат это оружие, тем быстрее они привыкнут к его использованию. Говоря об оружии, Суа Цзя вдруг вспомнил о том странном кинжале. Он вынул межпространственное кольцо и отдал кинжал номеру один и сказал: «Взгляните на этот кинжал. Насколько силен этот кинжал, если его пропитать боевой ци?» Номер один взяла кинжал и взмахнула им пару раз. Она была растеряна. Она, скорее всего, была в шоке от странного ощущения кинжала. Она медленно собрала боевую ци. Вскоре после она влила ее в кинжал. Затем, с шипящим звуком, номер один легко пронзила каменный столб. Увидев эту сцену, Суа Цзя был в шоке. Теперь было достаточно доказательств, что, когда этот кинжал поддерживает боевая ци, он обладает разрушительной силой. Таким образом, значение этого кинжала было теперь просто неоценимо. Аккуратно вынимая кинжал из каменного столба, номер один восхищенно покачала головой. «Боже мой, этот кинжал имеет поразительную проникающую способность. Если вы просто увеличите свою боевую ци, то ущерб, который вы сможете нанести вашей цели, будет увеличен в два раза. Вор мог бы использовать этот кинжал для удара в спину, убийства с одного удара, контратаки и другие методы воров. Это позволило бы удвоить базовую мощность». Услышав слова номер один, Суа Цзя сразу окаменел. Это было то же самое, что сказать, что при получении этого кинжала наступательная сила вора и разрушительная способность мгновенно удвоится. Хотя он не был легендарного ранга, это преимущество намного превосходило экипировку легендарного ранга. Например, убийство с одного удара полагалось на скорость и наступательную силу. Однако где удвоение силы, там и утроение. Вор с этим кинжалом может увеличить наступательную силу до 6 раз. Как правило, если оружие вора не специализировалось на скорости, то оно специализировалось на убийстве с одного удара. Оно не увеличивало силы так, как посохи, однако этот кинжал увеличивал именно силу атаки. Можно было использовать ограниченное количество боевой ци и сконденсировать ее, чтобы нанести в два раза больше повреждений. Номер один продолжила: «Этот кинжал очень удобно держать в руке, он движется свободно и без усилий, укрепляя контроль над оружием. Это также повышает точность, а также блокирует звуки и блики. Это делает атакующего почти невидимым». Номер один передала кинжал обратно Суа Цзя и вздохнула. «Откуда вы взяли такой кинжал? Он бесценен. Его не купишь за деньги. Если он был в паре с межпространственным кольцом, это непревзойденное сочетание. С межпространственным кольцом, а также этим кинжалом, у вас даже есть шанс пойти против воинов». Хихи, с улыбкой на лице, он убрал кинжал. Суа Цзя засмеялся и сказал: «Хорошо, следующие несколько дней вы должны остаться здесь и культивировать. Я пойду прогуляюсь по рынку и посмотрю, смогу ли я взять другие хорошие предметы». Сказав эти слова, Суа Цзя не мог больше ждать и оставил воинов здесь. Он пошел искать шестую сестру, чтобы обсудить планы на завтра. Оставляя в стороне адский клинок, который никто не использует в данный момент, только 44 межпространственных кольца, этого кинжала и той таинственной синей перчатки было достаточно, чтобы оставить Суа Цзя без сна. Очевидно, что этот кинжал не купишь за деньги. Что же касается 44 межпространственных колец, даже если продать их по рыночной цене, можно будет получить за них более 400 миллионов. Даже если бы Суа Цзя просто обменял рев вулкана на 44 кольца, он все равно был бы в выигрыше. А что насчет странной синей перчатки? Суа Цзя только заметил, что она может блокировать холод. Тем не менее, даже идиот поймет, что это еще не все, только вот Суа Цзя пока не выяснил другие эффекты. Кроме того, даже если синяя перчатка не имеет никаких других возможностей, кроме блокирования холода, даже если ему придется заплатить десятки тысяч золотых, Получение этой перчатки означало, что ему больше не придется беспокоиться о морозе. Каждый день, когда он культивировал соглашение льда и снега, он теперь мог продлить свою практику в 5 или 6 раз. Этот эффект позволил соглашению льда и снега Суацзя стать сильнее. Чем больше культивируешь, тем больше выигрываешь. На следующий день рано утром Суацзя в очередной раз попросил выходные. В течение последних 2 недель Суацзя действительно не посещал школу. Он отсутствовал каждый день, но так как Суацзя имел хорошие оценки и его сила была тоже хороша, школу это сильно не волновало. Даже если бы они хотели контролировать его, отношения между Суацзя и городом Священного Света заставили бы школу пересмотреть свое решение. Вместе с 6-й сестрой он в очередной раз поспешил на рынок. Сразу же после первых 10 шагов, Суацзя увидел огромный стенд. Стенд был заполнен оружием и другими видами экипировки и странных предметов. Суацзя сразу же с любопытством бросился к будке. Он сразу же посмотрел на предметы, которые были на первый взгляд поношенными. С тех пор, как он получил кинжал, он питал особый интерес к таким предметам. В конце концов он получил выдающийся кинжал. Видя, что Суацзя возбужденно смотрит на такие товары, владелец будки засмеялся и сказал: «У этого мальчишки хороший глаз, эти предметы были выкопаны из старого гроба. Кто знает, может быть, вы найдете клад среди них». Услышав голос владельца, Суацзя почувствовал испуг. По словам продавца, есть шанс получить сокровища. Суацзя был не единственный, кто думал так же. Сокровища этого мира были во всех различных странных формах и размерах. Никто не мог их отличить. Если предметы были старые и оборванные, то было трудно распознать. По аналогии с кинжалом, что у Суацзя, хотя он и был чрезвычайно мощным, на страницах книг о нем ничего не найти. Вся экипировка сказочного и легендарного рангов, ранее принадлежавшая легендарным фигурам или героям, делала их известными. В действительности, однако, экипировка, используемая легендарными героями и фигурами, не обязательно самая мощная, а просто самая известная. В конце концов, экипировка безымянных героев может быть сильнее. Когда Суацзя увидел эти старые и ветхие предметы, он больше не волновался. Если было так легко выбрать что-то, то все оружие, экипировка и магические предметы не были бы такими дорогими. Если их сортировали случайным образом, то пару тысяч золотых будет достаточно, чтобы купить предметы. Однако, Суацзя посмотрел на предметы перед ним, десятки тысяч, или, возможно, даже сотни тысяч предметов. Он был убежден, что здесь найдется хотя бы одно чрезвычайно ценное сокровище. Даже если там окажется лишь 1 или 2, если они смогут купить их, то это будет успешная поездка. 2 наиболее важных аспекта для решения этой задачи были: проницательность и удача. Найти одну хорошую вещь среди сотни тысяч товаров действительно было слишком трудной задачей. Одним из возможных вариантов было бы купить все, но делать это слишком страшно для всех, кроме Эммы. Глава 88. Сокровища, которые трудно найти. Часть 2. Нахмурившись, Суацзя разглядывал предметы. Он посмотрел на несколько окрашенных загадочных товара, но тут же потерял интерес. Хороший магический предмет, если не сделанный из специального типа серебра, должен быть сделан из драгоценного металла, так он не будет ржаветь. Увидев выражение лица Суацзя, голос владельца будки стал выше. «Маленький друг, я не хвастаюсь. Палатка престижной воровской семьи Мада имеет высокие шансы на хорошие продукты. Название нашей семьи выставляется по причине. За исключением нескольких очень мощных воровских семей, никто больше не может пойти на опасные приключения». Услышав слова владельца, глаза Суацзя загорелись. Его сердце ёкнуло, когда он улыбнулся. «Хозяин, ваша семья очень грозная. Интересно, а какое место она занимает в империи Священного Света?» «Хихи». Гордо улыбаясь, владелец высокомерно сказал: «Наша семья Маде занимает 28-е место в новом рейтинге воровских семей империи. Как вам такое? Угрожающе? Эх, 28-е». Увидев гордое выражение лица хозяина, Суацзя думал, что семья будет в первых нескольких местах. Он не представлял, что это будет только 28-е место. Как что-то после 20-го места можно оценить? Увидев ошеломленное выражение лица Суацзя, лицо владельца сразу покраснело, он кричал: «Ты сопляк, если бы мы были в первой двадцатке, зачем бы мы тогда открывали здесь палатку? Мы бы давно уже открыли магазин нашей семьи». Затем он громко сказал: «Иди, иди, иди, если ты ничего не покупаешь, не трать мое время. Если ты можешь позволить себе хорошие вещи, почему ты пришел на рынок? Если ты такой поразительный, ты должен пойти в магазин семьи Линьсеня. Они семья воров первого ранга. Опять же, как такое маленькое отродье, как ты, может позволить себе такие вещи? Суэ Цзя не возражал против слов владельца будки. Наоборот, его глаза загорелись. Он на самом деле не хотел покупать хорошие вещи, он хотел заключить сделку с их бизнесом. Суэ Цзя хотел знать, действительно ли семья Линьсэнь обладает какими-нибудь хорошими товарами.